Лист. Блуждающие огни. Играет Ферруччо Бузони. 1 апреля исполняется 100 лет со дня его рождения. Записи, которые вы слышите, сделаны на Вельтминьоне 60 лет назад.